имитирующих традиционные. Сейчас есть всего несколько терминвоксов, сделанных самим термином. Три из них занимают почетное место в музеях. Некоторые любители и инженеры делают более привлекательную на вид аппаратуру на микросхемах, которые включаются в ансамбли электромузыкальных инструментов. Но эти терминвоксы пока еще отличаются от старого лампового в худшую сторону по качеству звучания. Нужна школа-лаборатория, создание которой Лев Сергеевич добивается вот уже 30 лет. Впрочем, может быть, терминвокс на самом деле устарел вместе с его творцом. В 1989 году термина разыскали музыканты и ученые из других стран и пригласили на фестиваль электронной музыки во Францию как почетного гостя. 93-летний изобретатель в городе Бурже сделал доклад о синтезе электронной и классической музыки. Иллюстрировала сообщение его дочь Наталья игрой на терминвоксе. В 1990 году кинематографисты Соединенных Штатов Америки приезжали в Москву и снимали Льва Сергеевича в Музее музыкальной культуры имени Глинки для фильма о термине. А совсем недавно, осенью 1991 года, термин побывал в Соединенных Штатах Америки по приглашению Союза композиторов. И здесь его выступление и игра Натальи Термин на терминвоксе вызвали неподдельный интерес. Но в отечественной прессе ни об одном из этих событий не было ни слова. Не хотим мы гордиться своими талантами. Предпочитаем восхищаться иноземными. А почему бы и нашим соответствующим ведомствам не позаботиться о массовом производстве терминвоксов? Космически звучащие инструменты расширят палитру и классической, и эстрадной музыки. С помощью терминвоксов легко приобщать к музыкальной грамоте и детей. Ведь, чтобы играть на нем, не нужны нудные пассажи на клавиатуре или струнах. Те, кто сегодня играет на терминвоксе, видят будущее в создании новых невиданных оркестров из инструментов, управляемых рукой, взглядом, мыслью. Чудеса, уже совершенные Львом Термином, дают для этого вполне реальный шанс. Сотни тысяч музыкальных групп всего земного шара используют изобретение термина, выступая на эстрадах, по радио и телевидению, скорее всего, не зная, кому они обязаны рождением музыкальных инструментов в современные эстрады. Но даже к своему 95-летию Лев Сергеевич не был представлен к награде стране, которая является его благодарной родиной и одновременно родиной электронной музыки. Некому было представлять ни Министерству культуры, ни университету, ни консерватории, ни КГБ. Точнее, никому. Ну что, все с ума сошли? Разве так можно? В зарубежном справочнике «Знаменитые люди мира» на букву «Т» значится член клуба миллионеров Лев Термин 1896-1938. Слава Богу, Лев Сергеевич Термин, которому исполнилось недавно 96 лет, живет и здравствует сегодня. Куда же девались 56 лет его жизни после 1956 года, обреченный на забвение энциклопедией знаменитостей. Об этом вы узнаете из публикуемых ниже материалов. А сегодня почти столетний корифей, подаривший человечеству электронную музыку, в крохотной коммунальной комнатенке, занят великими изобретениями в области достижения долголетие.